Уставший от картошки и тумаков, Лафайет Джонсон, когда отец в очередной раз поднял на него руку, выбил родителю зубы старой бейсбольной биты и ушел, прихватив все деньги, какие нашлись в вонючей халупе, которую язык не поворачивался назвать домом. Прощай, Луизиана! Путь был долгий и нелегкий, но в конце его «Здравствуй, Нью-Йорк!» Будь у него права, быть может, он пополнил бы на съемочной площадке Нью-Йорка массовку таксистов, состоящую из индейцев, пакистанцев и прочих представителей мирового этноса. Но прав не было. Пришлось пробиваться иначе, и в конце концов он напал на золотую жилу. Вначале устроился грузчиком в галерею Челси, владельцем которой был некий Джеффри МакЮэн, женоподобный сноб, одевавшийся исключительно в английском стиле. С первого взгляда на него Лафайет подавил смешок и вопрос, не затыкает ли тот себе нос туалетной бумагой, сидя на толчке. Улыбка на лице Лафайета Джонсона переросла в сочувственную гримасу, когда он шагал с наркотиком в кармане по направлению к дому Джей Хо. «Господи! Какой же ты был вонючий лицемер, Джеффри МакЮэн!» Несмотря на семейное положение, Джефф обладал рыхлой белой задницей, через которую можно было пропустить электропоезд, который невозможно вспоминать без содрогания. Но он был богат и любил молодых смуглокожих парней. Лафайет предпочитал женщин, но куда деваться, если у тебя есть все необходимое, чтобы понравиться работодателю. Он быстро сообразил, что может совершить качественный скачок в жизни. Счастье само просится в руки, как бы не упустить. И Лафайет начал игру взглядов и красноречивых жестов, нежданных появлений и обдуманных исчезновений, момент, когда уже, казалось, все было на мази. Спустя месяц-другой таких маневров старик Джеффри окончательно спекся и зарумянился. Последней каплей был эпизод, когда Лафайет случайно предстал ему голым под душем в служебном помещении галереи. Старик совсем помешался, упал на колени, обнял его ноги и открыл свое сердце, сдобрив признание заманчивыми посулами. Лафайет сделал все как надо, одной рукой пригнув над раковиной его спину, а другой приподняв голову за реденькие ржеватые волосы и заставив наблюдать эту сцену в зеркале. Тут уж старый МакЮэн, невзирая на последствия, оставил жену, поселился с ним в одной квартире, сделал своим компаньоном и доверенным лицом, до тех пор, пока его не хватил инфаркт на вернисаже модного художника, на чьи работы он имел эксклюзивные права. К сожалению, старый педик так и не успел развестись, и стерва жена мигом оттяпала у Лафайета половину галереи, но в целом дела шли неплохо. Главным наследием старика была не галерея, а то, что стоит дороже всяких денег. Джефф сделал его истинным ценителем искусства. У Лафайета хватило ума сообразить, что главный капитал в его деле — это знание. Когда жена покойного любовника выжила его из галереи Челси, Лафайет уже вполне твердо стоял на ногах. Почувствовав, что интересы публики постепенно смещаются к изобразительному искусству Сохо, он приобрел помещение на втором этаже шикарного здания на маленькой, мощенной булыжником Грин-стрит, и открыл галерею L&J, оставаясь верным принципу, что отныне его единственной компанией в жизни будет он сам.